Побег Игоря. Однако Бог, судя по всему, услышал горячие молитвы Ефросинии. Он дал ее мужу Игорю силы для побега и указал путь на родину. Следует отметить, что в половецком плену русские князья содержались не так уж плохо. Хан Кончак когда-то был в довольно дружеских отношениях с Игорем Святославичем, поэтому не собирался превращать его в раба. Более выгодным для него было породниться с ним и сделать своим союзником. Поэтому Кончак стал предлагать русским князьям своих дочерей в жены. Но Всеволод и Игорь уже были женаты. Владимир же, сын Игоря, был в самом подходящем для женитьбы возрасте. Поэтому, чтобы усыпить бдительность хана, Игорь Святославич дал согласие на подготовку к свадьбе. Сам же стал изыскивать способы бегства. Один из половцев по имени Лавер взялся ему помочь. Он достал крепкого кумыса, напоил стражников, охранявших жилище князя, а когда те заснули, показал Игорю кратчайшую дорогу к русским границам. Через 11 дней путешествия по безводным степям беглецы достигли пограничного городка Донец. Это означало, что они спаслись от плена. Известно, что за Игоря Кончак требовал 2000 гривен откупа, а за остальных князей – по 1000. Получалось, что за мужа и сыновей Ефросинии следовало собрать 4000 гривен, что по тем временам было огромной суммой. Скорее всего, у княгини ее не было, поэтому бегство князя было единственным способом спасения. Из Донца Игорь тут же отправил весть в Путивль к жене. Естественно, что княгиня была очень счастлива и немедленно поехала в Новгород-Северский, чтобы распорядиться о торжественной встрече. Потом, сгорая от нетерпения, вместе с детьми расположилась в шатрах у села Михайловского. Там и состоялась долгожданная встреча с мужем. Оба супруга пролили море слез. Игорь Святославич щедро наградил Лавера, сделал своим боярином и женил на дочери местного Тысяцкого, главы города. Теперь главной заботой Ефросинии и Игоря стало освобождение из плена сыновей и Всеволода Курского. Для организации нового похода в половецкие степи князь отправился в Чернигов к Ярославу Всеволодовичу, своему двоюродному брату. От него он поехал в Киев, где его радостно приветствовали великий князь Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславич. Они уже готовились к новому походу против Кончака и с облегчением узнали, что с ним можно не торопиться. Действительно, из степей вскоре пришла весть о том, что Владимир Игоревич посватался к одной из дочерей Кончака и этим существенно улучшил и свое положение, и положение брата с дядей. Через 2 года им вообще позволили вернуться домой. К этому времени половчанка родила внука Игорю и Ефросинии. Возможно, они мечтали о другой супруге для старшего сына, но были вынуждены смириться со сложившейся ситуацией. Так как брак, заключенный в половецких степях, не мог считаться законным, Владимира и Кончуковну обвенчали в церкви, а заодно крестили их ребенка. После этого молодые отправились в Путивль, где им предстояло жить самостоятельно. Буйтур Всеволод за свое освобождение заплатил Кончаку только 200 гривен, однако в добавление к этому он отправил на родину 200 половецких пленников, что позволило наладить с ханом достаточно мирные отношения. Надобность в новом походе в половецкие степи отпала.